Глава 30. Запах от трупов, пролежавших на летней жаре больше недели, на поляне стоял такой, что аж глаза слезились. Так что пришлось нам соорудить себе из платков маски. Бродя по поляне и периодически консультируясь с Несвидовым, мы определили, что здесь, скорее всего, разгромили батарею дивизионов. Мы насчитали 3 скромсанных осколками дивизионной пушки F-22. А вот одна пушка выглядела практически неповрежденной. Но самое ценное, мы нашли 3 целых передка со снарядами. «Хо-хо, вот и тротильчик!» — радостно потирая руки, сказал Люк. Однако, к нашему большому сожалению, в зарядных ящиках оказалась только шрапнель. «Сержант, а что, теперь положено так?» — спросил я. «Да нет, конечно, и шрапнель должна быть, и гранаты тоже. А тут что за херня? Может, им такие выдали?» Люк тихо выматерился. «Да, я того же мнения», — поддержал я товарища. «Ну и нахрен они нам нужны?» — поинтересовался бывший десантник. «В них же, если мне память не изменяет, только порох?» «Да, действительно». «Да тут мне в голову пришла интересная идея, высказать которую я не успел, поскольку на поляне показались наши командиры в сопровождении Трошина и еще одного окруженца-артиллериста, имени которого я не знал». «Ну, что тут у вас?» — спросил фермер, подходя к нашей небольшой группе. «Шрапнель тут, никому нахрен не нужная», — ответил Люк. «Хотя, вон, у Тохи идея какая-то появилась». «Что придумал, это уже ко мне». «Секундочку, командир, маленькая консультация нужна». «Вячеслав», — окликнул я Трошина, — «подойдите сюда». «Да, товарищ старший лейтенант». «Вячеслав, вы случаем не знаете... Шрапнельный выстрел разобрать сложно?» «Антон, да зачем эту древность разбирать-то?» — удивился фермер. «А представь себе, достаем из снаряда пули в гильзу двойной заряд пороха, досыпаем доверху пулями и инициируем электроспособом. Мини-пушка получится. Если пули метров на 20 полетят, а они должны, то расставляем эти пушечки вдоль шоссе и, пожалуйте, ужинать». «А что, идейка толковая?» — поддержал меня бродяга. «К тому же выхода у нас все равно нет. Ну так как, майор?» — обратился старым званием к Трошину бродяга. «Выстрелы разобрать сложно?» «Если ключ есть, то не очень». «Так, вперед, ключ искать!» — скомандовал фермер. «А вы?» — это он уже нам, с Люком. «Оружие собирайте и документы». «Саш, а может, похороним?» — спросил я. Тот обвел поляну взглядом. «Тож, я понимаю, но здесь на глаз как минимум 50 убитых. А нас, если ты не забыл, 15. И из этих 15 4 ранены. Давай сначала первоочередные задачи решать». Глава 31. В конце концов, фермер принял решение о перебазировании отряда на эту поляну. Понимая, что отоспаться можно будет и позже, все работали как проклятые. Трошин с Несвидовым, как наиболее подкованные в артиллерийских премудростях, выкручивали из снарядов трубки, а раненые бойцы под руководством бродяги и с помощью казачины разбирали патроны и потрошили снаряды. Я, Люк и Зельц собирали по всей поляне карабины погибших артиллеристов и прочее снаряжение и относили все это в тенечек, где командир лично разбирался с этими завалами армейского имущества. Одной из наиболее ценных находок стала командирская М-ка обнаруженные нами в подлеске. Судя по пробоинам, ее посекло осколками, когда на ней пытались скрыться в лесу от артобстрела. Но, судя по всему, ее пассажирам повезло. Правда, не всем. На заднем сиденье мы нашли тело артиллерийского подполковника. В найденном при нем планшете, к нашей бесконечной радости, обнаружился комплект карт Белоруссии. «Вот это подарок!» — обрадовался Люк. «Ага, слушай, надо подполковника этого похоронить по-человечески, в благодарность». Забрав документы и знаки различия, мы отнесли тело офицера в небольшую воронку. Люк отодрал от какого-то ящика кусок жести, и я, сверяясь с командирским удостоверением, нацарапал на металле ножом. «Неречин Павел Самойлович, подполковник, 1908-1941». И после того, как мы засыпали тело землей, воткнул этот импровизированный обелиск в ногах у покойного. За этим занятием нас и застал командир. Он молча постоял, думая о чем-то своем, а потом сказал: «Знаешь, Антон, а, наверное, ты прав. Похороним всех, а то что же им, непогребенными до скончания века так лежать?» На время оставив все прочие дела, мы подтаскивали тела к воронкам, как могли сортировали их, проверяли карманы, искали медальоны. Узнав имя и звание, вырезали их на жести. Минут через 15 к нам присоединились и все остальные, кроме часовых и раненых. Да и то, Тотен, невзирая на раненую ногу, вызвался вырезать надписи на металле. За 3 с лишним часа мы похоронили всех. 68 человек. И только 42 имени. Когда последняя, 18-я по счету могила была засыпана, я присел на остатки снарядного ящика и, с трудом подняв натруженную руку, вытер пот со лба. Рядом присел фермер. Примерно за час до заката, когда обессилевшие бойцы расползлись по шалашам и навесам, командир снова созвал нас на совет. «Поработали мы все сегодня на твердую пятерку, мужики. Объявляю нам всем благодарность. Теперь подобьем бабки. Саш», — обратился он к бродяге, — «сколько фугасов сделали?» 31. Да и то остановились, потому что работа тонкая, а все замотались до того, что глаза слипаются и руки дрожат». «Молодцы! А сколько такой фугас по площади накрывает?» — сказал командир. «А кто же его знает? Я такие никогда не делал». «Так, может, испытаем?» — предложил я. «В смысле?» «Досок вокруг хватает. В землю навтыкаем, как мишени, и рванем один. А у нас 30 останется, круглое число». «А силы-то есть с досками возиться?» — поинтересовался фермер. «Ради красивого фейерверка я готов пострадать». Отшутился я. «Ну, пошли, пострадаем еще маленько». Пока бродяга с Ваней устанавливали фугас, мы вчетвером установили пару десятков мишеней на поляне, воспользовавшись для разметки сектора люковским лазерным дальномером. Бродяга дает отмашку. Мы залегли в одной из воронок. Негромкий взрыв и свист и визг шрапнельных пуль над поляной. На противоположной опушке, от нас метров 30-40, рукотворная осень. Кружатся в воздухе сорванные листья, с шорохом падают на землю срезанные ветки. Гильзу развернула цветочком. Бродяга задумчиво трогает эту металлическую икебану ботинком. «Бинтовать надо для надежности». «Чем бинтовать?» — спрашивает казатина. «Проволокой. А можно и палки веревкой приматывать». Мы идем осматривать мишени. Результат впечатляет. Пробоины в досках даже на расстоянии в 30 метров, ровные и аккуратные. Осматриваем деревья на опушке. Некоторые пули почти пробили 10-сантиметровые стволы, другие глубоко застряли в более толстых деревьях. Спрашиваю у казачины: «Вань, а поскольку пуль в фугас клали?» «Сотни три, может, 4, мы точно не считали». «А пыш делали?» «Конечно! Из кожи седельной вырезали и еще тряпки добавили». Результат всем нравится. Вот только сектор узковат. На глазок градусов 15. В голову опять лезут рационализаторские мысли, которые я озвучиваю, что называется, по месту. «Мужики, а если часть фугасов на деревьях закрепить с наклоном вниз и подрывать в 2 захода? После первого немцы залечь должны, а тут их сверху приголовит. Как вам идея?» «А что, неплохо», — высказывается командир. Бродяга тоже одобрительно качает головой, потом вносит свое рацпредложение. «Только заряды эти надо ставить с директрисой не перпендикулярной дороге, а под углом к ней. Тогда глубина поражения больше будет». «Ну что же, инструмент для работы на дорогах у нас теперь есть», — резюмирует командир.